«Сам не понимаю, как оказался там». Головин чешет стриженную круглую голову. «Жилось, правда, не худо, были в почете, но чего только не заставляли делать». «Это что за дивизия?» — спрашиваю я, хотя кое-что уже знал о таких. «Бранденбург, слыхал? Всякое выпадало. Например, переодевали нас в красноармейскую форму, и мы занимали мост, который надо сохранить. Иногда помогали в облаве на партизан, иногда нас забрасывали в тыл, вроде как диверсантов. Даже бесшумные автоматы давали на испытания. Но я все же сбежал, когда нас перебросили во Францию. Почти год был в Маке, в Перпиньяне. Там попал в гестапо. Не знаю, как жив остался». Бывший танкист, командир Красной Армии Головин, вежлив, мягок и начитан. К женщинам относился, судя по его словам, рыцарски. «Мне трудно представить его среди головорезов дивизии Бранденбург». После обеда явился Двинянников. Коренастый, с маленькими синими глазками и толстой шеей, страшный пьяница. Он считался самым сильным человеком в поселке. Когда приходилось монтировать компрессор, переносить тяжелые трубы или насос, он непременно демонстрировал свою чудовищную силу, которой немало кичился. О нем ходили нехорошие слухи, будто он одалживает деньги у своих подчиненных и не возвращает. Но ребята молчат. Слишком хорошая у них работа. «Что нового, хлопцы? Не бурили? Тем лучше. Ну, давай, Петро, продолжай. Как там его? Пилат чи пират?» Я продолжаю свой рассказ. Несколько дней подряд, в свободное время, излагаю им Евангелие. Никто из молодых не знает о жизни Христа, да и откуда. В школе и дома им ничего не говорили. Изредка тот или другой слышал какой-то звон. Их очень заинтересовала жизнь человека. В обожествление я не пускаюсь, о котором рассказываю иногда в нарочито-шутливом тоне, пользуясь лагерной терминологией, но, в общем-то, серьезно. Из истории апостолов их больше всего занимает Саул, спецоперуполномоченный по выявлению и ликвидации христиан, как я определил им его должность. Подобных людей они знают. Один факт, что Саул вдруг превратился в апостола Павла, для них убедительное доказательство могущества новой веры. Съем. Мы спускаемся в долину, неторопливо подходим к вахте и ждем, когда соберутся все наши с разных участков. А там случаются и аварии, и неполадки при сдаче. Кроме того, есть среди нас злостный опаздыватель, пан Бернацкий. Толстый, курносый и круглоголовый, он никак не похож на тип ясновельможного пана. Однако это большой польский националист. Он вежлив в разговоре и всегда очень занят. Другого давно выгнали бы из бригады за недисциплинированность. Сколько мы за него мерзли. Но на Бернацкого нельзя долго сердиться. Уж очень оправдания его забавны и естественны. Вот мы собрались у вахты, стоим последними. Уже и фабрика прошла, а Бернацкого все нет. Холодно, ребята проклинают его. Наконец он возникает из темноты и быстрыми шагами направляется к последнему ряду. «Ты чего, пан Бернацкий, нас опять маринуешь?» Зло набрасывается на него латыш Карл со второго участка. Он работает ближе всех, приходит первым и весь посинел, несмотря на предусмотрительно натянутые два бушлата. «Знаете, панове, зашел я до одного коллеги», — успокаивает нас Бернацкий. «Он получил посылку из Ровно, самосад. Зараз угощу вас, отличный самосад». «Хрен с тобой, пошли, ребята», — кричит Красноштанов, наш бригадир. А до войны студент Ленинградского института холодильных установок. В бараке жарко. После ужина мы располагаемся на вагонках и курим ровненский самосад. В лагере наступила полоса либерализма, и курение в секции теперь зависит в основном от дневального. Я не подозревал, что на прииске так много вольнонаемных поляков. Они снабжают своего соотечественника буквально всем, что только можно занести в лагерь. Бернацкого, как ни странно, почти никогда не обыскивают, в то время как у других отбирают табак и продукты, взятые не в обменном ларьке. Вероятно, надзиратели не принимают поляка всерьез. Пан Бернацкий в ударе. Он вновь начинает рассказ о том, как зашел до одной пани. «Под плащом у меня был Томпсон. Стучусь. Откройте, пани Ева, это я, поручик». Примечание автора. Томпсон — американский автомат. Он всегда обещает рассказывать о своих любовных утехах, но до этого повествование никогда не доходит. Дело в том, что сперва пани Ева его угощала, и бедный Дон Жуан начинает подробно описывать все яства, которые были на столе, и теряет нить рассказа. Затем переходит к способу производства выпитого у пани Евы самогона. И тут вмешиваются слушатели. Вопрос о самогоне – неисчерпаемая тема. А потом отбой. Но не всегда мы работали так. Бывали очень тяжелые дни, когда выходил из строя компрессор, когда замерзали трубы, и приходилось часами возиться на 50-градусном морозе, подогревая замерзшие отстойники или без конца таскать снег для охлаждения обратной воды, когда компрессор работал. Вода разбрызгивалась открытым душем недалеко от нашего помещения. Случалось, что ломался насос, и его надо было исправлять на ходу. Однажды ночью, после того, как я только что переболел гриппом, пришлось полсмены очищать сетку капризного разбрызгивателя. Наконец компрессор остановили. Я вернулся в помещение. Ребята сняли с меня промокший насквозь бушлат. Я подсел поближе к горячему корпусу машины. Но было поздно. Через 2 часа меня охватил сильный жар. Голова кружилась, тело потеряло вес, колени сделались ватными. В 5:30 стали спускаться в лагерь. Мой бушлат почти высох. Ребята меня поддерживали, чтобы не упал. На этот раз мы недолго ждали у вахты, но пока обыскивали бригаду, которая стояла перед нами, мне вдруг страшно захотелось лечь. Не чувствуя ни холода, ни ветра, я отошел недалеко и повалился в снег. Очнулся уже в постели. Кто-то сильно тормошил меня. У самого уха гудел гортанный голос. «Пошли, пошли к отцу! Доктор пришел!» Баграт, невысокий усатый грузин с очень маленькими толстыми руками, которые не соответствовали его бочкообразной груди и геркулесовскому телосложению, поднял меня и без видимого усилия отнес в кабинет врача. Там сидел бывший военврач Теплов, опрятный, бледнолицый, в очках с узкой золотой оправой, похожий на немецкого офицера. Баграт посадил меня на стул. Врач сунул мне градусник под мышку и молча продолжал что-то писать. Я смотрел на блестящие очки, белый халат, сверкающий белизной обстановку, и снова вдруг почувствовал невесомость собственного тела. «Что ты, с ума сошел?» — услышал я голос Баграта. Открыл глаза и понял, что лежу на полу. «Неси его обратно, все равно толку здесь не будет», — сказал Теплов. «Там сделаем укол». Первый день прошел, как во сне. Просыпался только когда меня кололи. Больше недели пролежал так в постели с воспалением легких, пока не начал нормально спать и есть. Приходил Перун. Он рассказывал потрясающие новости.